Глава 5. Зачем сплошные лафеты на серпентинах? Это же не бомбарды? Вот ответьте мне, мэтр. Я, удобно расположившись в кресле, пытался понемногу прогрессорствовать, тяготясь своей вынужденной бездеятельностью. Клятое ядро из кулеврины мало того, что проломило мне кирасу, нанеся материальный урон примерно в 5 флоринов, это если не во все 10, так оно еще попутно надломило мне 3 ребра и здорово ушибло грудь. Теперь я даже до сортира передвигаюсь с костыликом черепашьей скоростью. Чувствую себя лучше, конечно, чем в первый день после сражения, но все равно еще хреновато. Как я вообще выжил? Могу только догадываться. Либо германские канониры в спешке пороху в ствол рибадекина не доложили, либо ядро уже потеряло убойную силу, задев кого-нибудь передо мной. Не знаю. Но живой и почти здоровый. Самуил говорит, через пару недель танцевать смогу, но так это я и сам знаю. Хренов ты, Депон! В живых осталось всего 32 человека, и из них сейчас в лазарете валяется 10. 8 умерли в первую же ночь, еще 2 на следующий день. Оставшиеся жить-то будут, а вот полноценно служить уже не смогут. И не надо. Для всех найдется дело при компании. Никого не брошу. Компании. А нет ее уже. 30 масарабских аркебузеров, 20 арбалетчиков и 2 спицера. Еще 7 кутилье. Ну и учеников 2, но они малы даже в кутилье пока. Все. Максимум отряд тянет на банду, но никак не на компанию. Ну и война, слава богу, закончилась. Фридрих Габсбург запросил мира и получил его. Армия стоит без действия уже 4-й день. Карл Бургундский каждый день встречается с Фридрихом, утрясая последние нюансы мирового соглашения. Делят старушку Европу государи. В Ставке говорят, что причиной этого мирового соглашения являемся именно я и моя компания. Жути навели мы на дойчей, и в частности лично на Фридрихуса, своей героической обороной плацдарма. Вернее, так говорит Оливье де Ламарш. Он каждый вечерок захаживает ко мне на кружечку венца, а в его словах у меня оснований сомневаться нет. Командир всей бургундской гвардии скорее даст себя спалить на кресте, чем соврет. Кабальера до мозга костей. А вот Карл еще не проведывал. Хотя точно знаю, ставит меня и моих фламандцев всем в пример и очень доволен. Грядет раздача слонов. Жду. Но пока не дождался. Герцогу есть чем заниматься помимо меня. Если вообще, конечно, вспомнит. Они, государи, такие. Кто-то умный сказал, что уже оказанная услуга ничего не стоит. К тому же мы обыкновенные наемники. Просто обязанные геройствовать за свою оплату без всяких дополнительных плюшек. «Легкий лафет не выдержит отдачи, господин капитан». Мэтр Рафаэло Пеллегрини в возбуждении сорвал бархатную шапочку со своей лысой головы и совсем собрался по своей привычке вытереть лоб, но вовремя вспомнил, что лицо у него сильно обгорело при взрыве Веглера, и стал мять ее в руках. «Переманил я к себе этого виртуоза». Пришлось действовать через Деламарша и послать мэтру бургундской артиллерии Гаспару Бюро бочонок Рейнского в подарок. Ну и самому канониру, конечно, жалование положил вдвое против прежнего. Стоит он того. Про орудия, конечно, на этом этапе их развития, итальянец знает все и немножечко больше. Стреляет искусно и даже отливать стволы умеет, владея фамильными секретами состава металла. С малолетства при этом деле обретается. А мне такие люди нужны. Планов-то громадье. Теперь он при мне, и мы в данный момент обсуждаем, как усовершенствовать лафеты на моих серпентинах и фальконетах. Только пока тупит ломбардец, не хочет понимать очевидное. Я и сам почти не разбираюсь в этом деле, но устройство российского единорога конструкции графа Шувалова, в свое время лучшего в мире, запомнил твердо. Вот и хочу по его образу себе батарею усовершенствовать. Пока только лафеты, а дальше посмотрим. Как по мне, то ничего сложного пока нет, даже по существующим технологиям, хотя и перескакиваю на 200 лет вперед. Дороговато, правда, но с этим что-нибудь придумаем. «Все он выдержит. Смотрите сюда, мэтр». Я ткнул свинцовым карандашом в лист бумаги. «Ось стальная, и это не обсуждается. Станины сборные, стянуты болтами и окованы железными полосами. А вот эти поперечные брусья как раз и дадут необходимую жесткость». «Монсьюр, к вам господин Деламарш с визитом». В шатер ворвался тук, муштровавший на плацу молодежь, дабы без дела не маялась. «Прикажи, чтобы проводили, и кликни Матильду. Пусть стол организует. А вы, мэтр, пока свободны. Да, и начинайте шить картузы из того батиста, который я выделил. Пока шейте на полузаряды, завтра испытаем». Шеф лейб-гвардии, как всегда, стремительно ворвался в шатер, поздоровался, в очередной раз взял в руки кирасу с застрявшим в ней ядром кулеврины, хмыкнул и сел в кресло. «Вы счастливчик, Жан. В сражении при Рикуре сеньора де ла Проци точно таким ядрышком прошибло насквозь». «Да, а при осаде кельнского архиепископства точно таким же снесло голову барону Жерому де Люсаку». Я улыбнулся и разлил по кубкам вино. Оливье де Ламарш весело расхохотался. «Ну да, Жан, я уже это все говорил. Старею». «Пока этого не замечаю, даже наоборот. Вижу, что вы молодеете. Держите кубок, ваша милость». «Некогда, барон, я по делу». Деламарш, тем не менее, взял вино и сделал хороший глоток. «Собирайтесь, меня за вами послал государь». «Что случилось? Опять Тед де Пон? Мне приказать поставить в строй маркитанток?» Шеф лейб-гвардии опять расхохотался и одобрительно покосился на крепкий задок Матильды, притащивший блюдо с сыром и ветчиной. «Вы меня сегодня веселите, Жан». Деламарш взял кусок сыра и положил на него сверху кусок ветчины на манер сэндвича. «Нет, все проще. Вас хочет видеть Фридрих Габсбург, кайзер Священной Римской империи». «Зачем?» — ахнул я. «Новость, однако. Нахрена я сдался германцу? Разве чтобы повесить, образцово-показательно, как главного врага империи? Но Карлуша однозначно в обиду не даст». «Не знаю. Если бы знал, не сказал бы, уверяю». Улыбнулся Деламарш. «Срочно приказывайте вас одевать. Да, в парадном варианте. А я пока хоть поем немного, целый день на ногах. Вот умеете же вы устраиваться. Возьмите меня к себе в отряд лейтенантом». «Йост, одеваться!» Не стал я отвечать на уже приевшуюся шутку Оливье. У меня аж зуд по телу от любопытства пошел. Не, ну с императорами я еще не имел дела. Исторический персонаж, однако. Император Священной Римской империи, король Италии, король Германии, герцог Штирии и Австрии. Ты смотри, куда тебя Жан Жаныч, в девичестве Александр Степанович, занесло. Уровень, блин, уровень. Тука тоже с собой возьму, для пущей авантажности. Пусть приобщится к моему триумфу. Лейтенант Логан, со мной. И четверых аркебузеров возьми, да пусть приоденутся. Одевание много времени не заняло, Деламарш не успел даже треть подноса еды слопать. Иост старался, а Матильда, проникшаяся важностью момента, помогала. Все же не каждый-то день мужчинку любимого на ковер к самому императору кличут. В мгновение ока они меня облачили в доспех, обвешали побрякушками золотыми, причесали и надушили даже. Вот теперь хоть к папе римскому на аудиенцию. Интересно, а императорша при Фридрихе будет? Поехал на Родене. У верного коняги раны боевые уже поджили, да и представительнее он каприза по экстерьеру. Государи встречались на нейтральной территории между своими армиями, где и поставили большой павильон для переговоров, над которым гордо реяли громадные личные штандарты Карла Смелого и Фридриха Габсбурга. На штандарте германского императора уже знакомый растопыренный двуглавый черный орел с геральдическим щитом на пузе в красную и белую полосу, а у Карла на штандарте золотые лилии по четвертям на голубом фоне, голубые диагональные линии на золотом фоне и геральдические львы. Все жутко сложно сочиненно. Охраняла переговоры гвардия. С бургундской стороны рота жандармов тела, со стороны императора рота имперских рыцарей. Еще те сволочи, нетитулованная знать империи, непосредственные вассалы Фридрихуса, не подчиняющиеся никому, кроме своего господина. Кстати, имеют право беспрепятственно проникать на императорские советы, но не имеют представительства в Рейхстаге. Владения их по всей империи. Глаза и уши кайзера, а при необходимости и карающий меч. Слез с коня, чуть не зашипев от боли, грудь еще болит непереносимо. Прочитал про себя молитву и вошел в шатер. Ну и... В большом помещении перед кабинетом, где и проходили переговоры, толпились придворные обоих дворов. Некоторые бургундцы и германцы вполне мирно беседовали, но все же основная масса держалась разных углов, поглядывая свысока на недавних врагов. Я не стал выпячиваться из общей массы, и пока герольды отправились с докладом, подошел поздороваться к сеньору Дервенштайну, кондюкто 6-й ордонансной роты, которой моя компания и была приписана. Он как раз беседовал с ломбардцем Контом Кампабасса и Джоном Мидлитоном, командиром британских лучников, тоже мои знакомые. Да, приобретаю связи. Популярность на глазах растет. Тук, кстати, тоже всех знает, ведет себя на равных. Вон и сейчас отправился к своим знакомцам из числа Дизанье. Перебросился я с кондюкто парой незначащих слов и стал осматривать имперцев. Все же германцы внешне здорово отличаются от французов. Всем. Высокомерно холодные, малоподвижные, морды нордические. Опа! А это про меня, кажется. Это он! Бородач в богатом костенбрусте и в опенроке с имперским орлом незаметно кивнул в мою сторону в разговоре со своим молодым собеседником. «Жаль, не попался он мне». Молодой дойч воинственно выпятил куцую бородку и положил руку на навершие меча. «Зато ему попался фон Розенберг». Бородач насмешливо посмотрел на своего собеседника. «И теперь Клаус должен герцогу саксонскому 1000 флоринов за свой выкуп и отдаст треть своих земель». «Я не Розенберг», — вспыхнул молодой дворянин. Я слышал разговор совсем смутно, его заглушал гул, стоящий в зале, но суть понял. Речь шла о бароне, взятом мною в плен. Специально пристально посмотрел на молодого германского дворянина и как можно язвительнее ему улыбнулся. Типа, знай наших. Мда, гонор во мне в геометрической прогрессии растет. Видимо, окружающая действительность сказывается. Словно дворянином и родился, ептать. Поглазел на бургундов. Мама дорогая, все сливки знати. Даже великий бастард Антуан, конт де Ларошен-Арден, сеньор де Бевре, де Кревкер и де Васси, конт де Гран-Пре, де Гиен и де Шато-Тьерри и еще кто-то там. Твою мать, не знаю даже, как я такое количество титулов запомнил. Не иначе память тука передалась. Чем-то он мне симпатичен, может, как раз своим бастардством? Антуан — внебрачный сын Филиппа Доброго, отца Карла, кавалер ордена Золотого Руна. Обласкан своим сводным братом, фактически командует его армией. Очень похож на Карла, все-таки отец один, разве что немного повыше ростом. Бастард Антуан будто услышал, что о нем думают, повернулся и приветливо мне махнул рукой. А когда я подошел, спросил: «Барон, мы тут уже ставки начали делать, гадая, зачем вы понадобились Фридрихусу? Рассудите нас, пожалуйста». «Да, рассудите нас. Барон, вы же наверняка знаете», — загомонили придворные, толпившиеся вокруг Антуана. Я промедлил секунду, разглядывая эту кучку прихлебателей. «Обычная шакалья ожидает, когда со стола повелителя упадут крошки милостей». «Не, уже не мой уровень. Да и не опускался я никогда так низко». Повернулся к Антуану, начисто игнорируя свиту, и сказал: «Ваше сиятельство, для меня это такая же загадка, как и для вас, но некоторые соображения есть». Антуан поощрительно кивнул. «Говорите, мой друг. Будет просить у меня уступить ему моих головорезов, так хорошо отбивающих у неприятеля барки с продовольствием. Кстати, пару бочонков мальвазии и этих трофеев я уже отправил поутру в ваш шатер, ваша светлость». «Ха!» — Антуан рассмеялся. «Вы замечательно остроумный барон. Ни в коем разе не отдавайте их. Такие добытчики нам самим понадобятся. Кстати, после прибытия в Бургундию приглашаю вас на мою охоту в Шато-Тьерри. Егеря хвастают, что выведут на нас десяток королевских оленей». «Несомненно, ваше сиятельство». И откланялся под легкий завистливый гул. Отошел к туку и отвел его в сторонку. «Братец, срочно отправь в лагерь гонца и прикажи доставить 2 бочонка мальвазии в шатер великого бастарда. Бегом, а то провалишь нахрен весь большой европейский политик». Вот так и делаются дела при бургундском дворе. И то ли еще будет. Настроение прыгнуло чуть ли не до небес. Но в самом же деле, когда начнется раздача слонов? Не просто же так Обердойч потребовал меня к себе. Лично я не против еще одной баронии. Желательно с виноградниками по Рейну, совсем возражать не буду. И есть еще один немаловажный момент. Милости от Карла после щедрости кайзера не должны задержаться однозначно. Не ударит он в грязь лицом перед Фридрихом и наградит против него вдвойне. Но мне так хочется. Хотя с этими государями всегда надо ухо востро держать. Не, а все-таки я красавчик. «Ваша милость, пройдемте». Герольды появились, грубо оборвав мои мечты и самовосхваление. Прошел в кабинет и стал на одно колено, практически не успев никого рассмотреть. Мелькнуло только чье-то лицо с длинной выступающей нижней челюстью. «Ёптыть, это же и есть Фридрих!» Еще же в бытность Лемешевым читал, что у всех Габсбургов неправильный прикус, доставшийся им от Цимбурги Мазовецкой. «Да, а она как раз мамаша этого Фридриха». Так вот, эта почтенная дама была так сильна, что воз брюквы поднимала. И гены ее сильны. Лошадиные мордашки от нее всем поколениям и достались. «Встаньте, мой друг!» — послышался низкий хрипловатый голос. Говорили на французском языке с довольно заметным акцентом. «Фридрих», — говорит. Я немного помедлил и не ошибся. Просьбу повторил с тщательно скрываемой гордостью за своего вассала уже сам Карл. «Встаньте, барон, мы повелеваем вам!» Встал и получил возможность осмотреться. Император или кайзер, как его сами немцы называют. Волосы до плеч и завиты еще мелкими кольцами. Короткая бородка выдающийся подбородок скрывает. Толстая нижняя губа. Чувствуется врожденная властность и некая внутренняя сила. Но впечатление двойственное. Наряду с силой в лице проскальзывает и нерешительность, хотя я совершенно скверный физиономист для точного определения. Поверх вороненого готического доспеха с двуглавым орлом из накладного червленого серебра на кирасе накинута черная же бархатная мантия с горностаевой опушкой, на голове небольшая зубчатая походная корона. Черт, они врут историки о величии, исходящем от особ царственной крови. Так и есть. Что у нас еще здесь? Стол с множеством свитков, расшитые золотом драпировки, но все выглядит достаточно скромно. У Карла в шатре не в пример богаче. Оба правителя стоят и смотрят на меня. Карл с гордостью и неким превосходством над Фридрихом, а император как-то кисло, словно отбывает свой номер. А может, у него просто такое выражение лица от природы? Я приметил, что Карл не менее похож на настоящего императора, чем сам Фридрих, хотя таковым не является. Во всяком случае, сразу заметно, кто здесь победитель, а кто проигравший, несмотря на подписанное формальное мировое соглашение с нулевым вариантом. «Я думал, что он похож на Голиафа», — изобразил улыбку Фридрих. «Он и есть его воплощение», — кратко ответил ему Карл. «Согласен. В любом случае, подвиги, совершенные им, достойны самого Зигфрида». «Барон, расскажите, как у вас это получилось?» Император внимательно рассматривал меня. «Я просто выполнял свой долг, ваше императорское величество, не более того», — смиренно ответил я Фридриху. «Ну а что я должен ему сказать? Просто хотел жить, поэтому и выжил. Не героически как-то получается». «Мы ценим героизм, даже если это подвиг неприятеля. Также ценим верность и умеем ее вознаградить», — с легким намеком сказал мне император и обратился к Карлу. «Брат мой, меня всегда удивляла ваша способность находить себе таких людей». Герцог не ответил, только улыбнулся и слегка поклонился. «Мы также ценим доблесть, даже проявленную нашими врагами», продолжил Фридрих и сделал несколько шагов по походному кабинету. «Насколько я знаю, барон, вы командуете наемными спицерами и арбалетчиками?» «Это так, ваше императорское величество. Ваша рота понесла потери. Фридрих задал вопрос, констатируя факт, а не спрашивая. Блять, еще бы, это не потери, это почти катастрофа. Нам пришлось сражаться с очень сильным противником. Коротко поклонился я императору, также констатируя очевидный факт и стараясь не выдать свои эмоции на лице. Фридрих удовлетворенно кивнул головой. «Сколько осталось в строю?» «Из участвовавших в последнем бою всего 30 человек». «Мы отметим их, но, очевидно, вы, барон, задаетесь вопросом, для чего вы здесь?» «Да, меня этот вопрос как раз и мучает. Любопытство уже заело нахрен, сколько можно рассусоливать? Чуть так и не ляпнул, но вовремя сдержался и просто слегка склонил голову. Мы решили, что вы заслуживаете награды. Награды, достойной именно вас!» Внушительно сказал Фридрих и, взяв со стола маленький колокольчик, позвонил в него. Через мгновение рядом с ним появился Герольд, на молчаливый вопрос которого император, также ни слова не говоря, кивнул головой. «Барон, вы пока можете быть свободны. Находитесь среди свиты!» Фридрих с легкой улыбкой показал мне на дверь кабинета. «Не понял. А где баронии и всякие другие плюшки? Вот не зря говорят о скупости дойчей!» В полной расстроенности чувств откланялся и вышел. «Мдя, раскатал губу, придурок!» Еще больше разочарования и даже некоего стыда доставили ехидные взгляды германцев, да и бургундцев тоже, увидевших, что я появился неотягощенным наградами и подарками. Матюгаясь про себя, встал в уголке и поклялся после окончания этого шухера вызвать парочку доброжелателей на дуэль и с особым цинизмом обрезать им уши. Козлы они все, однако. Пока я был на аудиенции, в помещении почему-то погасили почти все свечи, погрузив зал в полумрак, а в углу установили какой-то музыкальный инструмент, подозрительно похожий на мини-орган. За ним выстроились в два ряда с десяток мальчиков в белых одеждах церковных служек. К чему-то готовятся? А вот к чему? Неожиданно появился огромный звероподобный мужик в шикарной ливрее с вышитыми германскими орлами и проревел, грохнув предварительно жезлом о землю. «Государи изволят сделать выход!» Сразу же персиваны, по 4 человека от каждой из сторон, вскинули свои фанфары, и зал огласил их торжественно-бравурный рев. Одновременно вышли из кабинета Карл с Фридрихом, одетые в мантии и с коронами на головах. Все присутствующие, и я в том числе, опустились на колено. За ними появился почтенный старец в торжественном церковном облачении из фиолетового муара. Заиграл орган. «Gloria in excelsis Deo et intera pax hominibus bona voluntatis». «Слава в вышних Богу и на земле мир, людям его благоволение». Латынь. Первая строка древнего христианского богослужебного гимна. Доксология, входящая в состав католической мессы латинского обряда и англиканской литургии. Здесь и далее примечание автора. За старцем стали подтягивать удивительно мелодичными хрустальными голосами церковные служки. Месса началась. Я вроде как православный христианин, но по моему глубокому убеждению Бог един, а разность обрядов не имеет никакого значения. Поэтому я стал повторять за всеми в полголоса слова молитвы. Злость и смятение в душе постепенно исчезли, сменившись успокоением. Да хрен с ними, с наградами. Не к этому стремлюсь. Да и дела насущные ждут. Надо отряд доукомплектовать и каким-то образом в баронию наведаться, в права вступить, так сказать. Не заметил, как рядом со мной появились два персивана. «Барон Жан ван Гуттен, явите себя великому кайзеру Священной Римской империи для обретения должного...» Совсем неожиданно для меня проревел голос Герольда, и сразу же меня, подхватив под руки, вывели в центр зала. «Что за нахрен? Вроде еще месса не закончилась. Колено преклоните!» — яростно зашептал мне на ухо Герольд справа. «Сей рыцарь соответствует принципу манянимис». «Манянимис? Великодушный. Латынь». Торжественно спросил Фридрих, обращаясь непонятно к кому. Я стоял на колене, глубоко преклонив голову, и видел только кусочек затоптанного сапогами ковра. «Он соответствует!» — ответил ему хор голосов под мрачные аккорды органа. «Сей рыцарь соответствует принципу ingenuus». «Ingenuus — свободно рожденный, латынь». «Он соответствует принципу egregious». «Egregious — доблестный, латынь». «Блядь, куда меня посвящают? Не хочу! Так и обет схимничества и безбрачия недолго автоматом принять, не ведая того». «Он соответствует!» «Strenuous!» «Strenuous» — воинственный, латынь. «Соответствует!» «Мать, да не соответствую я! Я пошляк, бабник и богохульник! Господи, только бы не обет безбрачия!» «Значит, в соответствии с этими древними принципами и проявленной доблестью, храбростью и рыцарственностью, он имеет право...» «Мать, да спросите меня сначала, хочу ли я!» «Нет, все-таки придется валить отсюда на Русь или в Левант!» «Я великий кайзер Священной Римской империи, Фридрихус III Габсбург, правом данным мне...» «Мама, роди меня обратно!» «Посвящаю барона Жана ван Гутена в паладины ближнего круга Сочетатис Драконистраум». «Сочетатис Драконистраум — орден побежденного дракона, латынь». «Пиздец какой-то!» Поочередно холодный клинок коснулся моих плеч, и после этого на шею опустилась холодная тяжелая цепь. «Прими девизы «Iustus et Pacis» и «Оквам Misericors Tes Deus» и неси торжество Матери нашей католической веры в мир». «Iustus et Pacis» — оправданно и мирно, и «Оквам Misericors Tes Deus» — «О, как милосерден Господь», латынь. Фридрих поднял меня и трижды облобызал. «Прими присягу, риттер Ордена Дракона». Герольд, торжественно изогнувшись, с поклоном сунул мне в руку свиток. Встал опять на колени и срывающимся голосом читал текст, составленный на латыни, понемногу успокаиваясь. Речи про обеты безбрачия и принятие монашеского сана, как в Мальтийском ордене, вроде не шло. Я обязался ежедневно слушать обедню, подвергать жизнь опасности за католическую веру, охранять церкви и духовенство от грабителей и защищать вдов и сирот, избегать несправедливой среды и нечистого заработка, для спасения невинного идти на поединок, посещать турниры только ради воинских упражнений, почтительно служить императору в мирских делах, не отчуждать имперских ленов и жить безупречно перед Господом и людьми. Вполне, кстати, благородные занятия. Был еще пункт, по которому я обязался самым решительным образом истреблять турок, где только их не увижу, и защищать от них христианские земли. Именно турок, а не сарацин и магометан вообще. Почему именно их, я так и не понял. Да и какая мне разница? «Рыцарь Ордена Дракона, барон Жан ван Гутен!» Это звучит гордо и красиво. «Ладно, Фридрихус, не гневаюсь я на тебя больше. Польстил. Да и сама цепь с подвеской золотая и довольно тяжелая. Жаль, пока не могу подробнее разглядеть. Вот так. Даже не знаю, как охарактеризовать все случившееся со мной после переноса. Метаморфозы эти иначе как чудесными не назовешь, но чудеса чудесами, а клинком все-таки поработать пришлось». Дочитал клятву и поцеловал распятие. Герольды накинули на меня черный плащ с капюшоном. Фридрих лично вручил грамоту в большом резном футляре. Как бы вроде все. Тихий ропот, пронесшийся по залу, засвидетельствовал окончание церемонии. «Барон, примите мои поздравления!» Ко мне с улыбкой подошел Карл и обнял, шепнув при этом на ухо. «Это еще не все». Скупец на этот раз расщедрился. «Но мой ход впереди!» Фридрих же, обнимая, шепнул совсем другие слова. «Я знаю, барон, что вы достойны гораздо большего, чем вы сейчас имеете, и я могу вам это дать». «Твою мать! Совращают, как норовливую малолетку! Но я что-то совсем не чувствую себя смущенным. Давайте, государи, не скупитесь. Вперед! Моя служба стоит дорого. Очень дорого». Если бы вы знали, кого вы на самом деле вербуете. Нет, а вот этого как раз знать вам не надо». После поздравлений, к которым присоединилась вся знать обоих дворов, Фридрих кивнул своему Герольду, и прямо в шатер ввели «Египетская сила». Вот этот подарок вызвал среди придворных уже действительно восхищенный гул. На мое принятие в Орден Дракона они почему-то реагировали довольно вяло. В зал ввели вороного Шайра в полном рыцарском доспехе, громадного и удивительно грациозного, несмотря на свои габариты жеребца. Доспех бард готического стиля, от шанфриена до кринета, был весь покрыт изысканной золотой чеканкой, а седло даже инкрустировано перламутром и золотом. Попона сплошь покрыта вышивкой, как раз и изображавшей свернувшегося кольцами дракона. У меня от восхищения даже сперло в груди. Это дорого, очень дорого. Воистину императорский подарок. «Его зовут Моргенштерн», — с улыбкой сказал Фридрих. «И мы даруем его вам». Немного замешкавшись, я стал на одно колено и сказал, совершенно не погрешив душой: «Ваше императорское величество, вы воистину наищедрейший христианский государь». «Мы умеем ценить достойных кавалеров», — опять намекнул император и усмехнулся, глядя на скривившуюся физиономию Карла. Возле жеребца мигом нарисовался тук и, приняв поводья, заговорщически мне подмигнул. Пришлось пережить еще одну волну поздравлений, похлопываний по плечу и объятий. Несмотря на торжественность момента и отличное настроение, чувствовал я себя отвратительно. При каждом вздохе грудь пронизывала резкая боль и прорывался болезненный кашель. От спертого воздуха стала кружиться голова, и я с облегчением вывалился из шатра, когда государи опять скрылись в переговорном кабинете. С удовольствием вздохнул чистого воздуха и подошел к жеребцу. «Моргенштерн, красавчик!» Потрепал его по храпу и дал несколько сушеных фиников, которые всегда носил с собой для Родена в поясной сумке. Жеребец всхрапнул, покосился на меня и, осторожненько мазнув сухими нежными губами по ладони, принял подношение. «Хороший мальчик», — погладил его по морде, засунув руку под шанфриен. «Похоже, контакт налажен. Люблю я коней, и они всегда мне отвечают тем же. Даже мой дед дивился, как самые злые жеребцы в колхозном табуне удивительно благосклонно ко мне относились». «Поздравляю, монсьор!» Ко мне подошел шотландец. «Тут вам еще кое-что передали люди Фридрихуса». «Бери Родена на повод, а я поеду на этом звере», — вставил ногу в стремя и сел в седло, чуть не потеряв сознание от боли в груди. «Черт, ну говори же, что там передали». Вспомнил о медальоне и взял его в руку рассмотреть получше. На большом золотом кресте с пламенеющими концами еще одна подвеска. Согнутый в кольцо дракон, душащий себя за шею своим же хвостом. Так называемый Ураборос. На его спине еще один Георгиевский крест. Ага, это и значит дракон, попранный крестом. Символизирует победу Христа над символами зла. Несколько грубовато отлито, но достоверно. Цепь же простая, из овальных колец. «Грамота вам, монсьор, и кошель с тремя десятками флоринов». Тук показал мне футляр, подкинул в руке кошель и заявил с апломбом, как знаток геральдики: «Кстати, теперь вы вправе внести в свой герб изображение дракона». «А что?» Я вообразил, как это будет выглядеть. «И внесу. Ты читай давай. А кошель забери себе. Заслужил. Но в лагере раздашь всем братьям по гульдену из моих личных денег, тем, кто участвовал в драке на мосту. Скажешь им, что Фридрих жалует их за то, что они славно рубили его солдат». «Благодарю, монсьор». Тук поклонился мне в седле. «Но осмелюсь вам возразить». «Что еще?» «Я не могу взять этих денег». Наверное, даже явление летающей тарелки не могло бы меня так поразить, как тук, отказывающийся от денег. «Почему?» «Даны они на всех, и моя доля там всего один золотой. Так будет честно». «Мда, благородно, но глупо». «Хорошо, Из этого кошеля раздашь все братьям и возьмешь себе только положенное, а в лагере из моих личных денег возьмешь себе 30 гульденов в качестве моего подарка. Так пойдет?» «Да, монсьор, я б вам руку сейчас поцеловал, но, боюсь, двинете», — завопил радостно шотландец. «И двину, дебил! Что там в грамоте?» «Сейчас! Да, это охранная грамота от самого кайзера Фридриха на беспрепятственный проезд по всем его землям, и все. Да, тут мне еще на словах велели передать». «Что еще?» «Дык», — Тук немного смутился, — «дык, если вы, монсьор, на службу к кайзеру поступите, то он вас милостями осыплет и к статусу кавалера Священной Римской империи пожалует, еще и земли, понятно. Ну и что ты думаешь на этот счет?» Шотландец хитро улыбнулся. «Ну, это, пусть лежит грамотка. Кушать не просит. И я о том же», — соображает Скотт. «Я сейчас служу Карлу Смелому Бургундскому по праву его найма и по недавно появившемуся праву вассала. Но время сейчас такое, что и найм, и вассалитет могут очень быстро закончиться. А наемнику, как ни крути, всегда нужен хозяин, и император в этом качестве ничем не хуже других. Время покажет». Замелькали палатки нашего лагеря. Я осторожненько пришпорил Моргенштерна и с удовольствием отметил, что жеребец скачет плавно и без особых усилий набирает ход. Угодил германец. И конем, и орденом. «Орден? Тук, а что ты про орден дракона знаешь?» «Ну, дык, орден как орден». Мой знаток геральдики почему-то немного смутился. «Говори!» — тон шотландца настораживал. «Ну, мадьярский он». «Чей?» — я от удивления натянул поводья и остановил коня. «Живо, все, что знаешь, рассказывай!» «Основал его король Венгрии Сигизмунд I Люксембургский в, кажись, лет 70 назад. Дальше?» «Ну, я особо не помню». «Вильям, зарублю нахрен! Почему император Священной Римской империи награждает меня Мадьярским орденом? Твою мать, у него своих, что ли, нет?» — заорал я на ни в чем не повинного шотландца. «Ну, в самом деле, такой облом. Я уже сравнивал эту побрякушку по статусу с орденом Золотого Руна или Подвязки, а оно вон а как!» «Своих нет», — поспешил заверить шотландец. «Ну, я успел там поговорить. Просто король Венгрии Матиеш I Корвин при очередном перемирии...» «Так они еще воюют с дойчами?» «Ну да. Фридрих-то считает себя королем Венгрии, а мадьяры нет, вот и рубятся». «Ладно, дальше». «В общем, Матиеш и вручил ему, как бы, знаки для награждения в честь перемирия, а Фридрих своих кавалеров наградить венгерским орденом не может, воюют же с мадьярами. Конфуз случится. Не поймут его ветераны венгерских войн. Вот и решил вас наградить, чтобы не пропадало добро». «Уф, значит, на тебе, Боже, что нам не гоже». Настроение мое упало ниже плинтуса. «Монсьор», — укоризненно покачал головой Тук, — «в этом ордене состоят многие монархи и их родственники. Вы не думайте, он очень важный». «Ну и кто?» Упоминание королей меня немного примирило с венгерским происхождением цацки. «Ну и пусть венгерский, какая разница?» «Сигизмунд Люксембургский. Король Венгрии был». «Штефан Лазаревич Сербский был», — начал перечислять Тук. «Ну а что, достойные же монархи, правда?» «Конечно, достойные, монсьор», — поспешил уверить шотландец. «Еще Рей Арагона и Неаполя Альфонса был, герцог Эрнест Австрийский, герцог Баварии, Кёнинг Дании, Кристофер...» «Не, ну достойнейшие люди», — успокоился я. «А кто там еще в кавалерах?» «Влад III Цепиш, деспот Валахии и Трансильвании». «Влад Цепиш... Цепиш... Что-то очень знакомое даже мне». «Это Дракула, что ли?» — вскрикнул я, вертевшееся на языке прозвище знаменитого упыря. «Ну да, Влад III Цепиш по прозвищу Дракула. Как раз по этому ордену его так и называют». «Ни хрена себе! Вот превратности судьбы! Состою в одном рыцарском ордене с самим Дракулой, писец! Вот бы увидеть его хоть глазком!» «Нехорошие еще про него говорят», — промямлил Тук. «Нет, с ведьмой я уже встречался. Настоящая оказалась. А если этот тоже настоящий? Не надо нам такого счастья. Пусть и сидит себе там, в Валахии, кровопивец. Господи помилуй!» Я невольно перекрестился. «Ладно, братец Стук, с монархами в одном ордене я согласен состоять. Кстати, а не выпить ли нам с тобой по такому поводу венца?» Настроение опять поднялось. Правда, сил уже не осталось совсем. В лагере буквально свалился с коня и позволил себя раздеть. Приказал конюху пока поставить Моргенштерна отдельно от Родена. Жеребцы могут устроить бузу, выясняя, кто из них главный. Затем созвал всех оставшихся в живых командиров и устроил попойку. «А что? Имею право. День-то не из рядовых!» Бухнул цепь с медальоном в кубок с вином и встал. «Братья!» Я сделал паузу и осмотрел сидящих за столом. «Братья. Братья по компании рутьеров. Да и боевые братья. Кровь пролитая побратала. И они сами так считают. Точно знаю». «Господин капитан!» — в палатку забежал караульный. «Вас его светлость герцог к себе требует». «Оно сегодня когда-нибудь закончится?» — сделал знак заткнуться караульному. «Братья! Мое возвышение одновременно и ваше. Клянусь, никогда не оставлю вас без поддержки. Слава кровавому кресту! Слава!» В шатре раздался звон кубков. Не оторвался от кубка, пока не допил вино до последней капельки. Отдышался, вытер бороду и заорал. «А вот теперь одевайте меня! Герцог ждать не будет!» Процедура повторилась с точностью до наоборот. Опять одели, расчесали и надушили. Сел уже на Родена. Думаю, Карлу не понравится, что я к нему ввалюсь верхом на императорском подарке. И отправился в ставку. Ничего не поделаешь. Милости милостями, а служба службой. Карл встретил меня в своем личном кабинете и сразу задал прямой вопрос. «Что вам предлагал Фридрих?» «Сманивал на свою службу, ваша светлость. Предлагал стать имперским рыцарем и блага разные». «Врать я не захотел. Чревато это, да и смысла нет». «И что?» Карл нахмурился. «Я честно ответил его посланникам, что у меня нет и не будет сюзерена, кроме государя моего. Хотелось, конечно, обрезать им уши, но я решил не делать этого принародно». Я, честно смотря герцогу в лицо, немного приукрасил действительность. «Ну, совсем чуть-чуть». «Вот этого точно не надо делать, барон!» Карл улыбнулся, смягчившись лицом. «Подписан мир, и лишние скандалы нам ни к чему. Придет время, и вы еще получите такую возможность». «Жду не дождусь этого, ваше высочество», — склонился я в поклоне, специально назвав Карла титулом на ранг выше. Он являлся герцогом, а не принцем королевской крови, но, как говорится, кашу маслом не испортишь. «Лесть! Именно умная лесть — главное оружие при бургундском дворе, и я ее буду использовать по назначению». И вот ни капельки мне не противно. «Все-таки я прав», — сам себе сказал Карл и взял со стола пергаментный свиток. «Барон, у нас есть для вас предложение». «Я весь во внимании, сир». «Должность кондуктор донансной роты лейб-гвардейских аркебузеров с приданной к роте лейб-гвардейской артиллерийской эскадрой». «Рота?» «Да. Основа этой роты — ваши головорезы. До необходимого штата доукомплектуете сами. Подчинение лично нам и Деламаршу как капитану всей гвардии. Полное довольствие и экипировка». Герцог, чуть наклонив голову, посмотрел на меня. «Обязанности простые. В случае необходимости умереть за нас». «Буду счастлив, сир». В который раз за сегодняшний день встал на колено и, вдруг охнув, завалился на бок. Грудь пронзила дикая боль, в глазах все затуманилось. Я сцепил зубы и рывком встал. «С вами все хорошо, барон?» Герцог схватил лежавший на столе колокольчик. «Все нормально, сир». Перевел дыхание и повторил. «Пустяки, сир». «Вы ранены? Тогда вам следует отдохнуть. Сделаем так, барон». Карл положил колокольчик на место. «Я вам даю отпуск. Езжайте в Гуттен и вступайте в свои владетельные права. Я отдам приказание герольдам сопровождать вас, заодно они разберутся там с налогами и счетовыми деньгами. Времени отвожу вам на это ровно 3 месяца. По их истечении вам необходимо вернуться ко двору и приступить к своим прямым обязанностям по формированию роты. Запомните, не днем позже. Я на вас рассчитываю». «Благодарю вас, сир». «А не многовато ли на сегодня милостей?» «Кажется, многовато. Хотя назначение кондюктор роты лейб-гвардии милость, конечно, сомнительная. По чести и значимости однозначно да, а вот как по деньгам, надо в патенте смотреть. Но все равно много на сегодня». «Барон, это еще не все». Герцог поманил меня пальцем. «Идите за мной». Проковылял за Карлом и очутился в его личной оружейной. «Это ваше». Герцог остановился возле манекена, облаченного в полный вороненый готический доспех, покрытый резными золотыми узорами, и указал на него рукой. «Мы жалуем его вам за верную службу». «Ну, вообще». Ночью долго не мог заснуть. Боль в груди практически утихомирилась, но не давали спать мысли. Толкнул Матильду, сладко сопевшую рядом, и сказал: «Завтра едем к нам домой». Фламандка, сонно щурясь, переспросила: «К нам домой?» На секунду задумался и ответил: «Нет, ко мне домой. Но там теперь будет и твой дом. Так точнее будет и честнее. Мой и ее дом, но не наш. Совместный дом у меня может быть только с женой, а Матильда, увы... Матильда может меня только любить и рожать мне бастардов. Не я, сволочь. Время такое. Кстати, над бастардами нужно подумать. Но это потом. Завтра придется поговорить со всеми по поводу преобразования компании в лейб-гвардейскую роту. Не должно быть проблем. Жалование вдвое, на полном обеспечении. Есть, конечно, адепты рутьерской вольницы, но с ними уже разговаривает Уильям. Надеюсь, договориться, иначе придется... Нет, не придется. Все равно мы так и останемся рутьерами, по сути. Твою же мать! Вот это меня судьбинушка закрутила.